Иметь портрет угодно мне, всем трем он заявил, где бы я в бою и на коне написан вами был. Трубят рога на грозный суд того, кто всех сильней. Два первых мастера несут работу многих дней. Перед портретом хан встает разгневан, возмущен. Нет, он себя не узнает. Нет, на коне не он. И одноглаз, и однорук. А этот хан сидит, двумя руками держит лук, во все глаза глядит. Ты исказить меня посмел, и ты мне дашь ответ. Казнить угодника велел жестокий хан Ахмед. Вторым портретом старый хан не меньше возмущен. Я узнаю, коварный план затрясся в гневе он. На радость всем врагам вокруг ты подчеркнул смутен, что одноглаз и однорук твой повелитель хан. Неосторожный реалист погиб в отцвете лет. Его собрат, дрожа как лист, еще несет портрет. Поскольку хан изображен верхом, но не анфас, неясно, однорук ли он и есть ли правый глаз. Видна здоровая рука, что крепко держит щит, а левый глаз, что цел пока, как у орла, глядит. Придворный мастер стал богат, ходил в больших чинах, и умер, люди говорят, при многих орденах. Средь живописцев я не раз встречал таких ребят. Они не пишут жизнь анфас, все в профиль народят. Расслушать певчих птиц однажды пригласили начальство льва. Лев был в чинах и в силе, и перед ним дыхание затая, на задних лапках многие ходили. Лев прибыл на концерт. На сцену попросили певцов, скворца и соловья. Перед лицом таким, робея от волнения, чуть арию свою не позабыл скворец. Но под конец так разошелся, молодец! Такое на него напало вдохновение, что диву бы дался любой ценитель пения. Какой солист! То вдруг защелкает, то перейдет на свист, то иволгой кричит, то кенарем зальется. Кудахчет курицей, как человек смеется, и выходкам веселым нет конца. Но тут заметили, что, слушая скворца, ни разу лев не улыбнулся. Напротив, даже отвернулся. Вот соловья черед, лев морщится опять. Что это значит? Как понять? Ему на месте не сидится, он хочет встать. Его с трудом удерживает львица. А соловей, как сладко он поет, какие он верха берет. Но гривую тряхнув, лев с места вдруг встает, и, не дослушав песни с лавиной, уходит со своей половиной. Лиса уж тут как тут. Певцы тому причиной. Кто их назвал солистами лесов?